Глава 17. «Что?» — подумав, что ослышался, переспросил я. «Месторождение», — немного растерялся Сашок. Видимо, что-то отразилось на моем лице, потому что парень поспешно продолжил. «Вы не подумайте, чего, ваша светлость. Мы против законов империи не идем. Знаем, что добывать такое нельзя простым людям. Поэтому только по лесам ищем. Просто пару раз забредали на одно поле, где все буйволы с ума сходить начинают. Роют, как помешанные, пока не оттащишь. И слышать вообще ничего не хотят». Я ненадолго прикрыл глаза, чтобы прийти в себя и не начать сразу трясти собеседника на предмет координат месторождения. Сашок виновато смотрел на меня и разводил руками, а я пытался понять, как мне спокойно продолжить обсуждать насущные вопросы, а не скакать с одного на другое. «Вы знаете, сколько стоит этот минерал?» — тщательно взвешивая каждое слово, уточнил я. «Дорого, Ярослав Константинович», — чуть улыбнулся Александр. «Ну нам-то что с того? Если даже крошку попытаться продать, то мигом за жабры возьмут и всю информацию вытрясут. Тот же скупщик со своими громилами и вытрясет. Даже браконьеры не рискуют связываться с ресурсами из аномальной зоны. Просто показать, что ты чем-то таким владеешь, уже равносильно приговору. Минерал-то в обитаемые земли сам не придет, как звери многие. Случайной встречей отговориться точно не выйдет. Мы сами поэтому каждый раз ходим и в поселке запасы не держим почти. Если кто из антиподцев пронюхает, то жизни точно не дадут». «Ясно», — уставившись в пространство перед собой, произнес я. «Понятно. Сходить ты можешь, но только после того, как мы все дела по размещению гостей обсудим. Месторождение где находится?» «Километров 40 от поселка. 35, если от границы зоны считать». «Тогда понятно, почему его никто еще не нашел. Кто об этом знает, кроме тебя?» «Ленка еще знает. Мы с ней вместе тогда ходили. Ну, у Рыжика вряд ли кто-то спрашивать станет». «Вдвоем?» — удивленно поднял я брови. «На 30 километров вглубь аномалии?» «А только так и ходим, Ярослав Константинович. Зона не любит, когда ее землю толпы людей топчут. Сразу норовит кого-то из своих детей на пути поставить. А вдвоем, да еще по тропам звериным, можно без проблем пройти. Главное, подготовиться правильно». «Это мы позже обсудим», — кивнул я. «Покажи дома, где дружинников графа можно разместить, и своих предупреди, что гости будут. А потом можешь идти. Только мне кого-то вместо себя оставь. На случай, если вопросы возникнут какие-то». «А я Ленку и оставлю», — быстро сориентировался Сашок. «Она все знает. А на язык ее злое внимание не обращайте, Ярослав Константинович. Нормальная она, хорошая даже, в смысле...» Парень сбился и слегка покраснел. Я улыбнулся и покачал головой. Несмотря ни на что и вопреки всему, жизнь требовала своего, и даже в таких жутких условиях люди пытались найти друг друга, чтобы урвать свой кусочек счастья. Оставалось только удивляться и восхищаться всей той неудержимой силе, которую заложила в наши головы природа. «Здание показывай», — помог я собеседнику вернуться к прежней теме, и тот благодарно кивнул. Староста отлично ориентировался в своем поселке и быстро провел меня на дальний край Сумани. Там нашлись 3 просторных бетонных барака с отлично сохранившимися крышами. Всю мебель из здания люди Алексея Андреевича успешно забрали, хотя я даже предположить не мог, для чего она могла им понадобиться. Возможно, имел место просто еще один способ террора моих подданных. Князь Антипов не чурался даже таких мерзких методов. В остальном здания были в полном порядке. Крыша на месте, даже окна все целые. В дальних поселках боев не было. Но тут были другие проблемы. Например, полная зависимость местных жителей от Алексея Андреевича и полностью оборванные связи со внешним миром. «Можешь идти», — разрешил я старости. «Я тут пока осмотрюсь немного. Николай Петрович ко мне отправь. И сам перед уходом зайди». «Хорошо, ваша светлость», — быстро кивнул Сашок. «Сейчас все сделаю. К обеду вернусь из аномалии, точно?» Тем не менее, несмотря на его слова, парень мялся, явно желая что-то спросить. «Что хотел спросить? Не стесняйся». Мягко, будто разговаривая с ребенком, улыбнулся я. Было у меня ощущение, что говорю я с диким зверем, диким и необузданным. Сколько же боли пришлось пережить этому вчерашнему мальчику. И при этом стать тем, кем не смогли умудренные опытом одаренные империи. «Ваша светлость!» Сашок аккуратно подбирал слова, а в его взгляде явственно читалось напряжение и легкий испуг, как будто он боялся получить не тот ответ, на который рассчитывал. «А вы навсегда вернулись? Вы не обижайтесь, но людям многое говорят, что проблемы у вас, а тут еще мы на вашу голову». Я перестал улыбаться и внимательно посмотрел парню в глаза. Первой его реакцией было отвести взор, но он тут же вернул зрительный контакт и набычился, как будто перед схваткой, напрягшись всем телом. «Александр!» Я сделал шаг вперед и мягко положил руку ему на плечо. От этого жеста он слегка вздрогнул, но взгляда не отвел. «Вы совершили невозможное. Вы выжили в таких условиях, в которых нормальный человек бы не продержался. И не просто выжили, но и научились такому...» Я попытался подобрать слова, но сходу не смог. «В общем, это еще предстоит понять и мне, и вам. Было трудно, но теперь все закончилось. Ты говорил, что слышал про мои проблемы. Не буду врать, они есть. Но я их решу. Обязательно решу. А тебе обещаю, что тебе и твоим людям всегда будет хватать еды и будет место на моих землях. И вас никто не обидит, пока я, князь Разумовский, жив. Доступно объяснил?» Парень все еще напряженно смотрел мне в глаза, но после моих последних слов поник плечами, как будто его отпустило сумасшедшее напряжение, в котором он постоянно находился. Он очень по-мальчиковски шмыгнул носом и вытер его рукавом рубахи. «Да, ваша светлость, очень доступно. Хорошо, что вы вернулись». «Да, я тоже рад. И рад знакомству. А теперь иди, время не ждет». Выходя на улицу, хлопнул я его по плечу, и парень убежал в сторону гостиницы, где жило все население Сумани. Выбранные бараки располагались очень удобно для наших целей. Вполне возможно, что дружинники Ивана Николаевича вообще не будут пересекаться с местными жителями. Три здания стояли большой буквой «П» неподалеку от наглухо заваренных ворот в поселок. Между ними получался большой внутренний двор, который можно было использовать для общих построений. В 30 метрах находился ангар, в котором раньше стояла техника дружины Разумовских. Там же я нашел следы оборудования для ремонта и обслуживания. Разумеется, от него ничего не осталось за эти 5 лет. Обнаруженная на одном из бараков табличка сообщала, что в зданиях раньше находились дежурные группы быстрого реагирования дружины князя Разумовского. В остальной части поселка здания стояли не так удобно. Но там и задача у них была другая. Минут через 10 во двор заехал наш вездеход, из которого вышел Ротай. «С местом определились, Николай Петрович», — произнес я. «Теперь дело за вами. Без водных нет электричества, воды и канализации. Нужно обеспечить участникам совместных учений минимум комфорта и нормальное питание. Отдельно поговорите со своими людьми по поводу контактов с местными жителями. Нужно свести их к минимуму на время обучения. И да, надо как-то постараться не пускать сюда аспирантов. Если зверей почуял я, то магичка с аспектом жизни учует их еще за воротами». «Это может быть проблемой», — согласился Аршавин. «Но если это будет наша база, и здесь будут формироваться дежурные группы, то здесь будут и инструктажи. А это значит, что тут должны быть все». «Не должны», — возразил я, задумавшись. «Ладно. У них все еще период адаптации. Придумай что-нибудь». «Хорошо. По поводу электричества можете не волноваться. Штук 5-7 генераторов хватит, чтобы подключить все 3 здания. Я уже написал Козыреву, чтобы он закупил лежаки и спальники для всех участников. Олег Дмитриевич скоро доставит походные рационы и генераторы. По кругу вышло чуть больше 20 тысяч рублей». «Как все быстро меняется», — хмыкнул я, и Ротай довольно оскалился. Еще пару недель назад мы дотошно считали каждый рубль. А сейчас запросто могли потратить пару десятков тысяч на организацию спонтанных учений. «Как дела у Пичуги? Что с новым набором?» «Бурно все, ваша светлость», — усмехнулся Аршавин. «Спортивный зал, где прошлый набор проходил, уже забит под завязку. а люди все идут и идут. Мне уже пара знакомых гневные письма прислали, что у них бойцы едва ли не из казарм уходят. Слухи по всей Твери ползут. Многие уже в курсе, что князь Разумовский земли свои вернул, да еще и Антипова в казематы жандармерии посадил, чтобы под ногами не мешался. «Людям свойственно преувеличивать», — нахмурился я. «Так даже лучше, ваша светлость», — не согласился со мной Ратай. «У людей уверенность появляется, что князь Разумовский не просто очередной выскочка, а действительно чего-то стоит». «И это проблема». «Почему?» — не понял Шатун. «Сам как думаешь? Пока нас вообще никто всерьез не воспринимал, можно было спокойно планировать следующие шаги по укреплению рода. Мы сумели договориться по многим вопросам и решить большую часть проблем только потому, что нас недооценивали. Даже на первую встречу по поводу договора патронажа Антипов прислал своего поверенного, а не явился лично. О чем это говорит?» «Что он был уверен, что его посланник успешно справится с молодым князем». «Именно, Николай Петрович. От нас просто не ожидали, что мы атакуем в ответ. То же приглашение на охоту от Антипова-младшего было уже значительно сложнее. Вернее, сам Антон не особенно заморачивался и хотел просто выслужиться перед отцом, но сам Алексей Андреевич уже действовал более сложно и заковыристо. А что будет дальше? Что случится, когда противники рода поймут, что нужно действовать осторожно и в полную силу? У нас ведь нет ничего, кроме нескольких десятков людей и небольшой суммы на счетах. Или ты думаешь, что наши враги и дальше будут действовать в стиле Антона Алексеевича, как самоуверенные и не очень далекие подростки? Представь на месте Антипова князя Пожарского. Какой будет исход подобного противостояния? А ведь светлейший князь внимательно наблюдает за всеми событиями в первом круге Тверской аномалии, и у нас вряд ли получится его одурачить». «Если так смотреть на ситуацию, — пошевелив бровями, пробормотал Ратай, — то дело дрянь. Можно попытаться пригасить слухи. Может, поговорить с Козыревым?» «Не надо», — покачал я головой. «Слухи, как лесной пожар. Стоит дать им немного топлива, и удержать уже не получится. А мы за последнее время целую цистерну горючего туда залили. Теперь нужно дождаться, когда жар спадет сам по себе». «Или добавить еще», — неожиданно произнес Аршавин. «Это ведь тоже вариант, Ярослав Константинович. До этого вас не брали в серьезный расчет. Но ведь сейчас ничего не изменилось. Просто из совсем незначительной величины вы перешли в разряд темных лошадок, от которых никто не знает, что можно ожидать. А значит, все будут присматриваться и ждать. Нам это только на руку. Но тогда одних текущих событий мало». «Подумаю. Есть в этом что-то. Может, и прав ты, Николай Петрович». «С местными что делать решили?» — задал следующий вопрос Шатуну. Видимо, судьба жителей Сумани волновала не меня одного. «Защищать и оберегать?» — коротко ответил я. «Сам понимаешь». «Понимаю, полностью поддерживаю, Ярослав Константинович. Честно признаться, я такого вообще никогда не видел и считаю, что нужно сделать все возможное, чтобы никто не узнал о наработках местных раньше времени». «Согласен», — кивнул я. «Этим займись в первую очередь. Когда приедет все необходимое для учений?» «К обеду будет, ваша светлость. Машину в Твери уже грузят. Из Сибыкина часам к 12 грузовик с генераторами приедет». Пока мы обсуждали насущные вопросы, со стороны центра поселка появился Сашок. Именно появился, потому что я не ощутил его приближения, а увидел только, когда парень уже вышел к нам. Староста поселка был одет в очень странный наряд, больше напоминающий ворох сушеных листьев. Когда он подошел ближе, стали заметны аккуратно нашитые на одежду ветки и полосы коры. Рядом с парнем шагал на толстом витом поводке из той же коры земляной буйвол. «Если кто-то это увидит, то вопросов будет немерено», — после секундного молчания произнес Аршавин. «Я выхожу, Ярослав Константинович. Лену предупредил. Она вас у главного здания будет ждать», — сообщил Александр, пока мы его разглядывали. Парень чувствовал себя неуютно, и его неуверенность тут же передалась питомцу. Буйвол недовольно дернул головой, и в нашу сторону полетел веер жидкой грязи. «Рыжик, ты что такое творишь? А ну прекрати немедленно!» «Что-то это мне напоминает», — задумчиво произнес я. «Интересный у вас наряд, Александр. Сами делали?» «Сами, Ярослав Константинович», — кивнул Сашок. «У нас каждый для себя походный комплект делает. Тут многое зависит от особенностей человека, поэтому только самому подбирать все ингредиенты». «Ждем тебя к обеду», — кивнул я. «Не задерживайся». «Вернусь вовремя, ваша светлость», — быстро закивал староста. «Не извольте беспокоиться. Идем, Рыжик, нужно поторопляться». Парень потянул аномального зверя, но тот уперся. Секунд 5 продолжалась борьба, но потом Сашок применил запрещенный прием и дал зверю какую-то вкусняшку. Пара быстро скрылась из виду, перебравшись через дыру в бетонном заборе. Я проводил их задумчивым взглядом и увидел, как они оба перешли на легкий бег. 30 километров туда, 30 обратно. Все бегом. Очень выносливый парень, очень. «Нужно будет ворота распечатать», — задумчиво произнес Ротай. «Напишу Олегу, чтобы сварочный аппарат захватили его ребята. Удивительно, что он вообще справляется с этим монстром. И как только получается...» «У местных есть некоторые проблемы с дрессировкой и разведением чудовищ», — задумчиво ответил я. «Как только разберемся с организацией учений, надо будет помочь им в этом деле». «С материалами и финансами помочь легко, Ярослав Константинович. А вот с дрессировкой...» «Есть у меня на этот счет пара мыслей», — хмыкнул я. «Но этим позже займемся. Что с патрулями, Николай Петрович?» «Пока все тихо. Зверей антиповцы порядком выбили, а новые не так быстро прибывают. С десяток мелочи перворанговые взяли. Две группы нашли следы более крупных тварей, но пока еще не нашли никого. У Полоза что-то странное происходит, но пока тоже без особой ясности». «А точнее?» — тут же спросил я. «Канавы нашли», — неохотно ответил Аршавин. «Много. Пока ничего серьезного, но вопросы вызывают». «Есть конкретные предположения?» — настойчиво спросил я. «Пока нет, Ярослав Константинович. Есть несколько зверей, которые могут оставить такой след. Учитывая, что в окрестностях Сумани часто встречаются земляные буйволы, велика вероятность, что это один из них. Просто зверь шагнул на третий ранг. Как только что-то станет понятно, Полос сообщит». «Тогда идем к заместителю старосты», — произнес я. Слова Ротая меня особо не успокоили. В прошлый раз, когда Шатун начал подозревать неладное, мы столкнулись с ураганным вепрем. Но остальные случаи имели схожий уровень опасности, а значит, стоило сразу готовиться к самым негативным вариантам. «Обсудим условия пребывания в поселке гостей и посмотрим, как живут местные». Лена нашлась ровно на том месте, где и сказал Сашок. Девушка сидела на земле и заботливо чистила винтовку. Ротай одобрительно усмехнулся и чуть замедлил шаг, чтобы не мешать мне разговаривать с девушкой. «Добрый день, Елена», — произнес я. «Александр сказал, что вы можете ответить на все вопросы, которые у меня возникнут». «Это он сильно преувеличил», — не отрываясь от своего занятия, проворчала в ответ девушка. «Что вас интересует, князь? Не это... Не надо мне выкать, чай не из благородных мы». Я еле сдержал улыбку. Характер у девушки тот еще, а с другой стороны, только такие могли выжить в этих условиях. «Сколько человек сейчас проживает в поселке, и сколько из них женщин?» — задал вопрос я. «Постоянно?» — пройдя с тряпкой по стволу винтовки, уточнила девушка. «Охотников считать?» «Всех считать». 34 человека, — не задумываясь, ответила Лена. 10 женщин. Постоянно в поселке находится 20 человек, включая 6 женщин. 7 дежурят на ближайших подступах. Остальные в аномалии или на охоте в ближайших лесах». Судя по скорости и четкости ответов, Сашок успел поговорить со своей подругой, и та приняла случившиеся изменения. Хотя и было видно, что далось это девушке непросто. «Больные, раненые есть? Помощь срочная кому-то требуется? А вы готовы помочь? С чего бы это?» Впервые посмотрела на меня девушка. В этот момент я отчетливо понял, что поторопился с выводами. «После 5 лет тишины, когда вы бросили нас всех на произвол судьбы. Знаете, сколько было постоянных жителей в Сумане 5 лет назад, ваша светлость? Почти 1000 человек, не считая дружинников княжеских и их семей. И где это все теперь?» «Там же, где мой отец и братья», — спокойно ответил я. «Но мы все еще здесь, и у нас есть шанс сделать жизнь лучше. Что насчет раненых, Елена?» «Трое недавно пострадали в аномалии», — неохотно бросила в ответ девушка. «Не проверили снаряжение перед выходом, и их обнаружили стрижи. Двое испугом отделались, а один тяжелый». «Его в Сибыкино нужно доставить», — произнес я. «В полдень приедет машина, на которой можно перевезти раненого. Что с запасами продуктов и снаряжения?» «Вот наши запасы, ваша светлость», — кивнув на горстку патронов, лежавшую рядом, ответила девушка. «Еще несколько ножей, есть и рогатины самодельные». «Ясно», — даже не думая обращать внимание на недовольный тон собеседницы, кивнул я. «Тогда...» Договорить я не успел. На груди Ратая ожила рация, и мы услышали напряженный голос Полоза. «Шатун, прием! Нашли зверя! Пытается уйти! Это земляной ирк! Повторяю, земляной ирк!»